Глава 1084. Внутри сам Ласкер, во всяком случае в архитектурном вопросе, почти ничем не отличался от того же Данатана. Хаджар вообще начал подозревать, что Морган бывал в столице вражеского государства и взял из его планировки все самое лучшее. Такие же широкие проспекты, на которых могли разъехаться до трех десяток повозок и карет. Пешеходные части, где без труда и толкания друг друга двигались горожане и гости города. Несколько четко различимых районов. Жилые, дворцовые, торговые, административные, окраины и центр, площади и каналы, архитектурные ансамбли, памятники прошлого. Судя по разговорам людей, где-то здесь находились и лучшие школы боевых искусств Ласкана. Их в Ласкере, в отличие от Данатана, было сразу 5. Видимо, и конкуренция повыше, да и талантливых адептов больше, что наглядно демонстрировала разница в количестве великих героев с одной и другой стороны. Правда, не в качестве, но это уже диалог иного толка. Сам же город, украшенный по случаю празднества, бурлил в ожидании вечера, когда начнется главное торжество в день рождения императора. Говорят, что сегодня в сад сатиров сможет зайти любой, кто принесет дар его императорскому величеству. Да, а регент-мать совсем не боится дарнасских шавок. А если с даром придут их убийцы? Во дворец сада сатиров? Ни один, рожденный в Дарнасе, не сможет попасть туда, балда. Древняя магия. Хаджар с Томом переглянулись, а Рекка лишь отстраненно кивнула. Теперь становилось понятно, зачем наняли крыло ворона. Хотя интересно, Хаджар сейчас мог попасть во дворец или после принятия Лидусом статуса баронства Дарнасской империи уже нет? Высокое небо. Хаджар никогда особо не разбирался в магии и внешней энергии, а в том, что касалось древних практик, тем более. Ну, они всегда могут нанять кого-нибудь, и там соберутся все великие герои. И не думаешь же ты, что они подпустят к принцу любого, кто ему кедровую косточку принесет? А вообще, я слышал, что на площадях выставят столы и бочки с медовухой. Я тоже слышал. И я. Так, молодые, мы сюда приехали есть от пуза и пить от души или работу работать. А нельзя совмещать? Всюду люди обсуждали исключительно две темы. Предстоящее пиршество и то, насколько странным было решение со стороны регента-матери принимать подарки для императора, впуская во дворец сада сатиров фактически всех, кто сможет заплатить определенную цену. Разумеется, сначала для этого нужно было зарегистрироваться около входа. Именно в ту сторону сейчас и двигался отряд. Кстати, на удивление, по главному проспекту они всего за 1.5 часа добрались до нужного им места. Очередь, разделенная на 40 отдельных рукавов, постепенно подходила к огромным кованым решеткам, за которыми скрывался сад изумительной красоты. Такой, будто его нарисовал художник, поставивший перед собой цель не использовать на холсте более одного мазка одного и того же цвета. Все цвета радуги и их оттенки, полутона и смешение этих тонов. Подобной пестроты Хаджар не видел еще нигде. Даже усыпальница тени бессмертного мечника не могла похвастаться ничем подобным. «Ветки дерева, в которое ударила первая молния? Ты за идиота меня держишь? Подобного артефакта не существует в этом мире!» «Но, достопочтенный, этот посох действительно из нее сделан. Проваливай, нищий поберушка, мелюзга!» «Но, достопочтенный, я хотел лишь сорвать вон тот синий цветок. Мне не хватает его для коллекции, и я честно готов дать принцу подержать в руках свой посох». «Подержать в руках? Тебе жить надоело? Или ты себя бессмертным возомнил? Но если задуматься, проваливай!» На этот раз стражник, на минутку адепт стадии безымянного, попросту вышвырнул из очереди юношу невысокого роста с волосами пепельного цвета. В потертом, заплатанном плаще, в дырявых сандалиях и холщовых штанах он кубарем прокатился по проспекту, что-то недовольно проворчал, потер спину и, не оборачиваясь, направился вглубь хитросплетения городских улиц. «Ты чего застыл, варвар?» Хаджар отряхнулся от собственных мыслей, а когда вновь посмотрел в сторону, где исчез юноша, того уже и след простыл. Странно, хоть он и видел его только со спины, но незнакомец показался знакомцем. «Доспехи темной звезды? Императорский артефакт со свойством без остатка поглощать любую атаку уровня ниже небесного? Замечательно! Ты можешь подарить его императору. Спасибо, достопочтенный страж. Пилюля глубокой воды может продвинуть небесного солдата начальной стадии вплоть до развитой? Можешь проходить». «Спасибо, спасибо», — раскланялся болезненного вида старичок, который прошел не только сам, но и провел за собой сразу 5 девушек цветущего возраста. Подобные разговоры тянулись из всех 40 рукавов очереди. Кого-то пропускали, кого-то нет, иных гнали в шею. Что примечательно, наибольшее количество людей все же проходило внутрь. Интересно, люди действительно так глупы, что не понимают, зачем регент-мать все это устроила, вздохнула Рекка. Она единственная, кроме Аннет, кто остался сидеть в дилижансе. Все остальные, включая крыло ворона, спешились и вели коней под уздцы. Сейчас уже не было никакого резона скрывать породу скакунов. Да и к тому же в очереди имелись и куда более дорогие и экстравагантные представители ездовых, нежели кровавые мустанги. Хаджар даже заметил наездницу на гигантском саблезубом сине-желтом тигре. Это навело его на мысль об Азрее. Но кошка была свободна и не являлась его собственностью, так что гуляла сама по себе. Последнее, что долетало о ней до Хаджара, это слухи в школе Святого Неба о том, что на горе Ненастий завелся белый монстр, постепенно взбирающийся на вершину пищевой цепочки. Это было в духе Азреи. У Хаджара свой путь развития, у нее свой. «Что ты имеешь в виду, Геран?» Что, опять же примечательно, Том даже не язвил. Он действительно не понимал, что конкретно происходит. Да и чего там лукавить, даже Хаджар не сразу сообразил. Ему потребовалось полчаса простоять в очереди, чтобы раскусить план регента-матери. Что же до Рекки, то подкованная в интригах и подковерной возне, она наверняка догадалась сразу, как только получила задание. «А ты не так туп, как кажешься, безродный», — улыбнулась Рекка, а затем, резко посмурнев лицом, добавила с ядом. «Ты еще тупее. Оглянись. Идет война, а она устраивает подобное празднество. Вот как думаешь, сколько сегодня народа захочет подарить что-нибудь невероятное императору, и куда потом уйдут все эти подарки?» «Я понимаю, куда ты клонишь», — кивнул Том. «Понятное дело, что таким образом она собирает самые сливки богатства с населения, чтобы затем раздать лучшим воинам, но...» «Ой, смотрите-ка, догадался», — перебил Рекка, театрально при этом взмахнув руками и закатив глаза. Но с нажимом продолжил нахмурившийся Том. «Не так и много она соберет этих артефактов. Не всем хочется делиться с императорским родом, с трудом нажитым добром, и ты оглянись вокруг», — добавил Рекка. «Посмотри повнимательнее. Да здесь же весь цвет Ласкана». И пришли они не только с тем, что собираются отдать императору. Здесь состоится самый элитный рынок артефактов, алхимии и техник, только лучшие товары из лучших. И помимо этого, судя по тому, что допускается не только дарящий, будут заключаться и рушиться союзы. Это что-то вроде глобального съезда правящей верхушки. И регент-мать Рекке пришлось замолчать, потому что подошла их очередь, а всем остальным, наконец, представился шанс узнать, что именно император выделил из своей сокровищницы.